Тебе одной плету венок, цветами сыплю стежку серую. О, Русь, покойный уголок, тебя люблю, тебе и верую. Гляжу в простор твоих полей, ты вся далекая и близкая. Сродни мне посвист журавлей, и не чужда тропинка склизкая. Цветет болотная купель, куга зовет к вечерне длительной, и по кустам звенит капель росы холодной и целительной. И хоть сгоняет твой туман поток ветров крылато дующих, но вся ты смирный ливан волхвов потайственно волхвующих.